Незадолго до этого Клаус, убедившись, что леди Ноа скрылась в стенах поместья, скрестил руки и проворчал. «Да уж, поди пойми этих женщин». С другими дамами ему было как-то иначе, чем с Ноа Энн. То и удавалось смутить его несколькими словами, факт которому Клаус не находил объяснения. Во всяком случае, до стычки с Фродой и их первой встречи с Ноа Клаус никогда не краснел так часто. Это ведь она неожиданным криком остановила схватку и предложила Фруаде заключить сделку. И она же теперь казалась невинной, как ласковое дитя. Причем Клаус отдавал себе отчет, насколько удивительна она была. В ее глазах лучился ум, какой редко встречаешь у знатных 17-летних барышень. А поехав в Роланд, она лишний раз доказала свою исключительность. Вот поэтому Клаус старался быть рядом с ней, проявлял заботу, подавал руку, когда было нужно. И наслаждался видом ее красивых рук. Размышляя об этом, Клаус хохотнул. «Но зато теперь понятно, почему стабульцы вне души не чают». И он направился к выходу из двора, как вдруг. Его глаза сузились, лицо посуровело, все черты будто заострились. «Что за...» На него нашло чувство необъяснимой тревоги, некое дурное предчувствие. Он обернулся и бросил взгляд на поместье, где жила Ноа. Что-то было не так. И он это почувствовал. «Не знаю, в чем дело, но что-то где-то нечисто». Эта мысль прочно засела в его голове. Ему подурнело. То же самое он испытывал много раз в самой гуще ожесточенной баталии. Шею странно и весьма неприятно покалывало, будто тело посылало ему сигнал «Не ходи туда». Сигнал, который он с легкостью распознал. Подобные ощущения нередки для людей, которые много воевали, и чаще всего небезосновательны. «Не ходи в этот дом! Но там же Ноа!» Внезапно подтверждая опасения Клауса, в окнах всего поместья погас свет, вокруг него расползалась тьма. «Не ходи туда! Даже не думай! Там опасно! Не ходи в этот дом!» Он вновь ощутил дурноту и с воплем «Чёрт!» стремглав бросился ко входу в поместье. Не желая терять ни минуты, он распахнул дверь ударом ноги и крикнул «Ноа, вы живы?» Но стоило ему оказаться внутри, как помещение заполонила тьма. В ней Клаус не видел низги. Даже когда на дворе глубокая ночь, всегда есть источники света – звезды или луна. Поэтому сплошной мрак, застилавший глаза, сразу показался ему неестественным. Клаус напряг зрение. Он догадался, что тьма – это магического происхождения. Заклинание Роланда не из самых простых. Чем большую площадь требуется охватить, тем больше сил будет потрачено заклинателем. Весь просторный холл утопал во мраке, а значит противник Клауса был очень способным магом. Стояла тишина. Враги терпеливо ждали, пока Клаус начнет искать леди Ноа. Они уже готовились атаковать, так что расклад был явно не в его пользу. Хотя Клаус понимал, из них проиграет тот, кто первым выдаст себя лишним движением. Но он не мог просто стоять в ожидании их промаха, ведь каждая минута, потраченная впустую, могла стоить ему Ноа Энн. Клаус вслепую пробрался в центр комнаты и обратился к своим врагам. «Чего зря время терять? Нападайте!» В тот же миг в воздухе что-то свистнуло. Как и полагал генерал-майор, противник двигался ловко и совершенно бесшумно, не давая себя обнаружить. Клаус не успел увернуться от нападения, а может и не желал. Он наклонился в бок и принял удар. Звук разрезания плоти... «Нож», — понял Клаус. Лезвие воткнулось ему в левое плечо. «Середнячок! Я-то думал, что всем известный командир способен на большее!» — заявил атаковавший его убийца. «Теперь долго не продержишься!» Он резко замолк, когда в темноте раздался непонятный треск. А потом темнота исчезла из холла, словно ее и не было. Раненый Клаус молча таращился на убитого им мужчину в черной одежде. Тот лежал бездыханный со сломанной шеей. Прозрев, Клаус оценил обстановку. Врагов много, все готовятся атаковать. Но же, увидев ее, он гневно сощурился. Принцессу раздели до нога, не оставив даже клочка одежды. Связанная по рукам и ногам с тряпкой во рту, плачущая леди Ноа лежала на полу, из ее синих глаз исчезла всяческая решимость, слезы градом катились по алым щекам. Генерал-майор не мог на это смотреть. Вытащив нож из плеча и отбросив его в сторону, он глухо спросил. Голос его дрожал. «Что вы с ней сделали?» «Пока ничего», — ответил ему высокий мужчина рядом с Ноа. Мои люди на Шухере сообразили, что нас застукали, и доложили мне. Пришлось прерваться, дабы успеть подготовиться к твоему приходу. Зато нам удалось тебя ранить». «Ничего?» – вперился в него Клаус. «Тогда почему она плачет?» Тот насмешливо улыбнулся. «Ты нас не остановишь с такой-то раной». «Я не об этом спрашиваю, ты что, оглох?» Казалось, само здание содрогнулось от яростного выкрика. «Я спрашиваю, почему она плачет?» А потом Клаус бросился на него. Убийцы в черном похватались за ножи и слаженно атаковали, но Клаус вскинул правую руку. Рукав офицерского мундира лопнул изодранный в лоскуты, на обнаженном предплечье засияли магические татуировки. И в тот же миг шестеро атакующих оказались выпотрошены, сила Клауса оказалась столь велика, что убитые даже не успели этого осознать. Генерал-майор расправлялся с ними, как с детьми. «Немыслимо!» – выдавил из себя их предводитель. «Ты... ты что творишь, а?» Он молниеносно вынул нож из-за пояса и ударил им подлетевшего к нему Клауса. Тот не стал уворачиваться, наоборот, закрылся татуированной рукой. Вновь послышался звук вошедшего под кожу лезвия, когда нож пронзил его ладонь. Но и это не могло остановить разъяренного Клауса. Одним ударом он переломил запястье убийцы, раздался полный боли крик. Схватил его и стал бить головой об стену. Мужчина трепыхался, однако за первым мощным ударом последовали второй и третий. Наконец тот обессилел. Клаус взглянул на него с презрением, как на ничтожную букашку. «Нет, так просто ты не отделаешься. Из-за тебя оно оплачет, так что я буду отрезать от тебя по кусочку». Тут убийца поднял голову. «Можешь не надеяться. Ты чудовище. Но я-то профи. Ты можешь меня пытать. Я не сдам своего клиента. Что ты?» На глазах у Клауса человек скользко ухмыльнулся и сомкнул зубы. Что-то хрустнуло у него во рту. Перед тем, как он умер, его обильно вырвало кровью. Клаус принюхался к его губам. «Чёрт, вот ведь конченый ублюдок!» «Он принял яд!» Сказав это, он бросил труп на пол и обернулся к Ноа. «Ой, вы же...» Стараясь не смотреть на ногу и принцессу, он присел рядом с ней в темноте, развязал ей руки и ноги, вытащил кляп. «Но они вас... Клаус!» Недослушав, воскликнула она. «Вам очень больно?» «Что? Мне, то есть... о чем это вы?» Ее сердитое лицо словно говорило: «Что значит, о чем это я?» «Ваше плечо и ладонь! Как вы могли? Вы же военный! Как можно было так изувечиться ради меня?» Вся разгневанная леди Ноа пыталась остановить его кровотечение. Клаус возразил: «Ну что вы! Это просто царапины!» «Вы уверены? Как скоро, думаете, они заживут?» «Глазом моргнуть не успеете!» Тут он решился спросить. «Ну а вы-то как?» «Я?» Удивленно молвила она, а спустя секунду ее лицо словно окаменело, и леди Ноа прижалась к генерал-майору. И ей, обнимающей Клауса, было совсем наплевать, что ее прекрасные синие волосы перепачканы кровью, она дрожала всем телом и едва сдерживала рыдания. Должно быть, здорово испугалась. Перед Фроадо Ноа не спасовала, проявила стойкость, а теперь своим трепетным видом снова напоминала дитя. Дети часто боятся оставаться одни в темноте, так что Клаус успокаивающе обнял ее в ответ. Они молчали, кроме них в поместье были сплошь мертвецы, а ночь стояла тихая, безветренная. Клаус думал, что Ноа снова начнет улыбаться, если выяснится, что с ней все хорошо. Обнимать ее он по-прежнему не прекращал. «Все хорошо. Я в порядке», – почти спокойно произнесла леди Ноа. «Я... они мне не навредили. Снова я спасена только благодаря вам, Клаус». «Простите, что вам пришлось только ждать. Было очень страшно». Но мягко улыбнулась и покачала головой. «Вовсе нет. Для меня подобные случаи не в новинку. Я же принцесса». «Её не так-то легко сломить», – подумал Клаус. За шутками и бравадой крылось ее желание показать себя стойкой, а лицо ее оставалось прекрасным, даже залитое слезами. Клаус заулыбался. «А, и как вам не стыдно насмехаться?» Фальшиво возмутилась Ноа. «Вспомните о приличиях? Перестаньте смеяться над леди!» «Вы только посмотрите на эту леди!» Печально хохотнул генерал-майор. «Она говорит, что ни чуточки не боялась, но я знаю, что это не так!» «Допустим!» Она вмиг посерьёзнела. По правде сказать, я чуть не умерла со страху. Но, не знаю почему, но мой внутренний голос твердил, что все будет хорошо. Что меня обязательно спасут. Я ждала, что придете именно вы, Клаус, Алая Рука. И вы пришли. Поэтому в следующий раз мне будет уже не так страшно. О как. Получается, я буду вечно выпутывать вас из подобных историй? Подстава, однако. Какой же рыцарь оставит даму в беде? Или вас смущает, что спасать придется именно меня? Клаус поскреб в затылке. Не придумывайте. И вообще... Он встал, быстро нашел ее платье и, не глядя, подал ей. В следующий раз я приду за вами быстрее. Вот и славно. Послышалось короткое позади него. Что ее так обрадовало? Клаус терялся в догадках. Тогда одевайтесь, я подожду. Кивнул он, не оборачиваясь. А потом будем выяснять, кто на вас напал и во что все это выльется. Его глаза уставились в дверной проем, через который виднелись яркие звезды. Какая тихая ночь. Что же теперь ждет Роланд? И тут Клаус почувствовал, хотя ему вполне могло показаться, что ветер усиливается.